Глава 51. Глаз друга зорок, ухо чутко. Может быть, все это случилось бы иначе, если бы Динка видела, что из толпы людей, стоящих у перрона, за ней внимательно и тревожно наблюдают четыре глаза. «Гляди, гляди, это она, горчица!» «Встречает кого-то!» — шептал ухо, дергая за полу товарища. «Вишь, трется около железнодорожника. Знакомый, что ли, какой?» «Нет, тут что-то другое. Вон отошла, а тот побег. Быстро пошел, а Петров за ним, шныряя в толпе черными, как угольки, глазами, быстро определил положение цыган. «Ага, за дичью кинулись. А это кто с одеялкой через руку?» «Гляди», — перемигнулся с Петровым. «Ишь, гад легавый!» Топчась рядом, волновался ухо. «Эй, слышь, тут что-то неспроста. Гляди на горчицу, гляди! Куда это она полетела? Летит, как птица, и руки растопырила!» Мальчики осторожно продвинулись ближе. Со сходней до их слуха донесся веселый крик Динки. «Дядечка, дядечка!» Черные глаза цыгана сузились. «Эй, стой! Какой же он ей дядечка? Послушаем, что дальше будет. Ишь ты, тетя, дядя, да она им дорогу загораживает, ишь, вцепилась в шпика. Стой, цыган, ведь они ее толкают, сволочи! Пошли, цыган, пошли на выручку, что ли!» Чуть не плача, тащил товарища ухо. «А я говорю, стой, она знает, что делает. Она того железнодорожника спасает, понятно тебе? Мы ей все дело спортить можем. Вон отцепилась, руку трет. Да я этой сволочи всю морду разобью. Пошли, цыган!» Цыган сверкнул на товарища глазами и больно сжал его локоть. «А я говорю, не с места. Вишь, потеряли они след. Петров за ней бежит, спрашивает чего-то. Вон она рукой на рубежовку машет. Понятно тебе? У ней, брат, смекалка. Что хошь, сработает. Ну, куда мы тут вдрапались? Может, догнать ее, спросить, или не надо?» Советуясь меж собой, мальчики потеряли в толпе Динку. Они видели только, как Петров и Шпик с одеялкой сели в бричку и, что есть силы, погнали направо к деревне Рубежовки. «Оттого она влево на хутор послала. Понял теперь. Видать, секретный человек», объяснял товарищу жук. Сильный порыв ветра и гром загнали их под крышу станции. «Ну, теперь где же она? Ведь гроза, молния! Неужели через лес побежала?» — жалобным голосом спрашивал ухо. «Чего побежала? Она верхом ездит, на лошади быстро!» Обходя вместе с товарищами помещение вокзала и заглядывая во все уголки, говорил жук. Гроза разбушевалась вовсю. Перрон опустел, на станции тоже было пустынно. «Переждем дождь, да и пойдем домой», — сказал цыган. «А она как?» — спросил опять ухо. «Да что она? Сделала свое представление, да и домой. Ишь ты, придумала ведь, дядечка, тетечка, Мотя, что ли? Как она его окрестила?» — расхохотался жук. Ухо, бледно-зеленый от пережитого волнения, вяло улыбнулся. «Думаешь, легко ей было? Небось, все поджилки дрожали. Девчонка все же!» Цыган вдруг посмотрел в окно и дернул товарища. Сквозь стекло между сбегающими ручьями воды мелькнули две бегущие через пути фигуры. В одной, накрытой с головой мокрым пледом, мальчики узнали Шпика, в другой — со звякающей шашкой на боку Петрова. «Сюда бегут! А ну, ухо, приткнись к уголку, послушай, об чем они будут говорить, а я приметный, я сокроюсь!» — быстро сказал цыган. Ухо мгновенно уселся в угол скамьи, опустил на руку голову и, выпятив нижнюю губу, притворился крепко спящим. Шпик, чертыхаясь, встряхивал мокрый плед, не обращая внимания на спящего мальчишку. «Черт знает что! Да если б не эта девчонка, то мы уже сейчас держали бы в руках драгоценный материал!» — «Слушай, Петров», —